Динни снова лишился дара речи. Собраться у него получилось только почти минуту спустя. «Это совершенный ужас», — наконец проговорил он. Дочь рассудительно кивнула. «Это часть того, чего я боюсь. Даже просто обернувшись в эту форму, даже если буду просто стоять, я наверняка сведу всех с ума. И меня нарекут четвертым губителем». Вздрогнув, она не стала возражать против охватившей ее папиной руки. «Для обычных проблем это немного перебор», — неохотно согласился он. «Итак, для начала, у тебя два режима силы, один офигенно опасный при примерно человеческих габаритах и другой, в котором можно раскатать бегемота в блин, наступив на него, типа того», — согласилась дочь. «Но я не знаю, действительно ли сработает наступание на губителя. Если с ними не может справиться Александрия и Триумвират, я не понимаю, что смогу сделать даже вместе с Варгой. Надеюсь, мы никогда этого не узнаем», — заметил Динни, и в то же время Варга сообщил. «Это будет интересный эксперимент». Контраст снова вызвал хихиканье, так что пришлось объяснять. Папа улыбнулся. «Тебе запрещено ввязываться в драки с губителями, Тейлор», — твердо заявил он. «Варга, тебя это тоже касается». Немного поворчав, демон у нее в голове согласился, отчего Тейлор не смогла сдержать улыбку. Помолчав, девушка заметила. «Проблема в том, что я никак не соображу, где бы могла хотя бы испытать эту трансформацию. Варга такой здоровый, что его из космоса видно. Он будет заметен в любой части города. Можно применить покров ассасина», — лукаво предложил Варга. Глаза Тейлор расширились от удивления. «А это сработает?» — вырвалось у нее вслух. Динни посмотрел с интересом, но промолчал. «Да, я без труда способен питать его даже на полной форме, пусть и не очень долго», — заявил Варга самодовольно. «А как насчет следов?» — поинтересовалась его компаньонка, немного подумав. «Ты офигенно огромный. Мы оставим отпечатки, в которые машину загнать можно. Это привлечет не меньше внимания, чем если нас увидит». Очевидно, угадав направление разговора, Динни вздохнул и прикрыл глаза. «Невидимая Годзилла с приложением в виде моей дочери. Как раз то, что нужно этому городу», — простонал он, заставив их обоих рассмеяться. «Прошу, не надо». Через пару секунд отец поинтересовался. «А пребывание на его макушке не слишком опасно?» Тейлор пожала плечами. «Так может показаться, но в показанных мне воспоминаниях принцесса Луна годами без проблем выживала под водой, переносила атаки демонов, безумного бородача с огромной странной типа как секира и прочее в том же духе». Тут она полюбопытствовала у Варги. «А как у нее это получалось?» Последовала длинная пауза, затем демон осторожно пояснил. «Я жаждал изыскать лучший способ объяснить. Ты более не вполне человек. Чего?» Последовал ментальный вариант вздоха. «Когда мы слились, ты переняла слишком многие из моих свойств. Лишь это позволило пережить происходящее. Твой хвост лишь зримая вовне часть того, что изначально было моим телом, частью коего ты стала, либо же оно стало частью тебя. Пытаться провести различие ныне практически бессмысленно. Я чувствую себя как обычно, ну не считая хвоста», — созналась Тейлор, «хотя теперь уже и он воспринимается нормально. Так и есть, для твоего нового положения. Твоя биология ныне куда как ближе к моей, нежели к человеческой норме, пусть наличие магии означает, что ты все еще совместима с простыми людьми. Но главное в том, что ты, хотя и выглядишь более или менее нормальной, таковой не являешься. Это значит, что в полной форме варги ты достигнешь той же телесной крепости, что и прочее тело. По сути, в тот момент твое сознание даже не будет размещаться в человеческой голове. Строго говоря, это и сейчас не так. Создание моего рода в некоторых отношениях существуют вне обычной реальности, и ты достигла того же. Твое тело доступно для изменения и замены. Если говорить по существу, это значит, меня не убить», — заторможенно уточнила девушка. «Нет, как я объяснял прошлой ночью, ты не бессмертна, не истинно неуязвима, в подлинном смысле этих слов. Однако же не будешь терзаема болезнями или же старостью, и чтобы убить тебя, потребуется нечто воистину необычайное. Увидишь, тебя не просто ранить, причем требуемый уровень воздействия в полной форме варги достигнет запредельных значений, а урон может быть легко устранен, ежели не будет всепоглощающим». Девушка некоторое время тихо сидела, укладывая в голове слова своего гостя. «А что насчет тебя?» — поинтересовалась она наконец. «К тебе тоже это относится». Возникла пауза. «То, что с гарантией погубит меня, сокрушит также и тебя, и, скорее всего, всю твою страну», — Последовал наконец ответ. Мой вид почти невозможно уничтожить. Свершение подобного подвига требует участия превеликих сил, подобных коим, насколько мне известно, нет всей реальности. Меньшие силы способны изгнать нас, но не истребить. Потратив некоторое время на усвоение информации, Тейлор поделилась ей с отцом, воспринявшим все довольно неплохо. Закончив осмыслять новости, мужчина кривовато улыбнулся и резюмировал. «Ну, по крайней мере, будут внуки». От этой мысли девушка хихикнула. «А у них будут милые маленькие хвостики?» – спросила она вслух. Варга хмыкнул. «Вполне возможно, род отмеченных демоном часто сохраняет наследие, однако иные мои способности не передаются». Передав также и эти сведения, дочь с улыбкой смотрела, как Дин не пытается их переварить, хотя и все еще выглядит шокированным. Так было честно, она чувствовала тоже, такого она точно не ожидала. «Мозг», — обратился Варга. «Да», — с интересом отозвалась она, — «я исследовал вопрос о том, что на практике означает сокращение ограничений и обнаружил нечто, что ты можешь счесть интересным». Мысленный голос нес нотку лукавого удовольствия, что вызывало подозрение. «Например», — осторожно уточнила девушка, — «вытяни правую руку», — предложил огромный демон, все еще транслируя ощущение готовящегося розыгрыша. Слегка волнуясь, Тейлор послушалась. Ощущение, похожее на то, которое она испытывала от покрова ассасина, прошило руку. Девушка взвизгнула и уставилась на конечность. Следивший за ней с любопытством Дин не сделал то же самое. Они пару секунд молчали, пока мужчина наконец не выдал. Ну и какого черта? Как оказалось, я способен на большее, нежели при предшествующем мозге, с удовлетворением отметил Варга. Тейлор замедленно кивнула, шевеля когтистыми чешуйчатыми пальцами, образовавшимися на ее руке, в оцепенелом изумлении. Вниз от запястья рука словно принадлежала какому-то виду ящера с чешуей того же черно-синего цвета, что и на ее хвосте и бритвенно-острыми когтями длиной около дюйма, увенчивающими каждый палец. Сами пальцы были длинными и тонкими, и, в общем-то, странно изящными. «Хочешь сказать, я теперь еще и что-то типа оборотня?» — спросила она вслух не слишком твердым голосом. «В целом, да, я способен обеспечить тебе различные варианты трансформации, отличные от всего лишь максимального и минимального уровней. Мы можем, по сути дела, смешивать варгу и человека воедино в различных пропорциях во множестве интересных вариантов». Тейлор рассеянно повторила все это для Динни, все еще прикипевшего взглядом к ее руке. Пощупав измененную конечность другой, девушка подскочила, когда левая рука также начала меняться. «Эй!» — вскрикнула она. «Это мило!» — выдавил отец слабым голосом. Сжав руки в кулаки и после расслабив, его дочь удивленно подняла их и обследовала. На ее лицо выползла ухмылка. «Господи боже!» — пробормотала девушка. «Я обрел свободу в сотворении того, что счел подобающей боевой формой, мозг», — пылко выдал Варга. «Она человеческого размера, так что ты сможешь взаимодействовать с ними без особых проблем. Но вне сомнения, мы сможем при нужде увеличиться до полноразмерного варианта. Она сочетает лучшие из обеих наших форм». «Боевая форма», — отозвалась девушка. Дин не выглядел каким-то нервным. «Дай посмотреть». Почему-то ей все это внезапно стало казаться скорее забавным, чем поводом для беспокойства, как того следовало бы ожидать при подобных обстоятельствах. «Стоит расчистить место в центре комнаты», — предложил Варга. Вскочив на ноги, Тейлор посмотрела на отца. «Он говорит, что надо сдвинуть вещи и освободить место», — сообщила она. «Господи, откуда внезапно дурное предчувствие насчет всего этого?» Дин не вздохнул, но помог ей отодвинуть к краю комнаты софу, два кресла и кофейный столик. Усевшись в свое кресло, мужчина следил, как дочь выходит на середину комнаты. «Мне что-то нужно делать», — поинтересовалась она. Варга хмыкнул. «Мой прежний мозг в этот момент всегда кричал о преображении Варги. Однако она имела склонность к драматическим эффектам и выросла на книгах с историями о магии и приключениях. Кажется, выкрикивать название атак было чем-то вроде традиционного литературного приема ее мира. Это не обязательно, да и несколько чрезмерно на мой взгляд. Просто скажи, когда пожелаешь». Девушка довольно кивнула. «Окей, тогда сделаем это». Покалывание в этот раз охватило все тело, а поле зрения сместилось, слегка приподнявшись и заметно расширившись так, чтобы охватить всю комнату. Девушка с интересом огляделась, обнаружив, что теперь видит даже лучше, а тепловидение, похоже, соединилось с обычным зрением странным, но легко воспринимаемым образом. Звуки и запахи нахлынули на нее, как будто и так сверхчеловеческие чувства стали значительно острее. Внимание привлек один запах, словно говоривший страх. Девушка с любопытством повела носом, повернулась за ним в сторону и увидела уставившегося широкими глазами отца со стиснутыми руками. «Пап», — позвала она, — «ты как? Это ведь все еще ты, верно, Тейлор?» Запинаясь, отозвался тот. Ей было слышно, как его сердце колотится так часто, что стук казался слишком быстрым для безопасности здоровья. Озабоченная дочь повернулась к мужчине лицом и улыбнулась, хотя это почему-то заставило его резко побледнеть. «Это все еще я, папа. А в чем дело?» Очень медленно расслабившись, хотя все еще смотрясь и слышась точно на грани бегства, Динни оглядел ее с ног до головы и ткнул в зеркало на стене между двух полок, забитых мамиными книгами. «Тебе лучше взглянуть», — слабо произнес он. Дочь озадаченно проследовала туда, всмотрелась в отражение и застыла. «Снь господня!» — вырвалась у нее. Вперевшись взглядом, девушка подняла руки и ощупала свое лицо, точнее, свою морду. Голова теперь не имела никакого сходства с человеческой, не осталось никаких следов того, кем она была всю жизнь. Вместо этого наличествовало нечто из фильмов про динозавров. Клиновидная башка с глазами, разнесенными в стороны более обычного, хотя и не настолько, как у птиц. Бинокулярное зрение все еще сохранялось. Глаза были целиком оранжево-желтыми и словно слегка пылали, а черные вертикальные зрачки напоминали кошачьи. Моргнув, Тейлор обнаружила, что веки все же сохранились, не так как у змей, пусть голова и несла отчетливое сходство с этими животными. Когда она открыла рот, оказалось, что тот полон до нелепого большим количеством чрезвычайно острых зубов, по большей части длиной в дюйм, а отдельные экземпляры по бокам от передних приближались к двум. Это была пасть, способная заставить подумать дважды даже разъяренного льва. Язык был длинный и раздвоенный, тоже напоминающий таковой у ящерицы или змей. Попытка закрыть рот и улыбнуться, или, по крайней мере, проделать мышечное движение, которое у нее человека обычно формировало улыбку, заставило уголки ее намного увеличившегося рта подняться и обнажить клыки, что прекрасно объяснило бледный вид Динни. Переведя дух, Тейлор отступила назад и перевела взгляд ниже на плечо. При этом оказалось, что ее шея достаточно длинная и гибкая, чтобы повернуть голову на 360 градусов безо всяких затруднений, словно сова. «Снь господня», — повторила девушка уже менее выразительно. Остальное тело лучше всего было описать как помесь чего-то не сильно отличающегося от велоцираптора из парка юрского периода, того, что она помнила о полной форме варги и ее собственного тела. Оно немного напоминало кентавра, до пояса тело было более или менее человекообразным, только покрытым чешуей и сохранившим лишь намеки на женские формы. Одежда пропала, но в таком виде она не требовалась. Девушку посетила слегка горькая мысль, что, не считая чешуи, примерно так ее и описали бы, и она постаралась вернуться к перечню изменений. Верхняя часть туловища была увенчана уменьшенной и измененной версией, не считая головы, тела варги примерно на уровне плеч, так что Тейлор обзавелась по сути шестью конечностями, а вместе с хвостом семью. В месте, которое она все еще воспринимала как талию, присутствовала еще одна, более крупная пара рук, или, возможно, передних ног, кисти которых были куда менее человеческими, хотя и сохраняли противопоставленный большой палец. Согнув их, девушка почувствовала силу, судя по ощущениям, эти конечности были в состоянии запросто порвать лист брони. Когти на передних ногах были значительно длиннее, чем на ее настоящих пальцах. В самом низу оставалась часть двуногого ящерообразного тела с невероятно мускулистыми трехпалыми ногами, увенчанными самыми большими когтями длиной примерно в 3 дюйма. Она легко стояла на носках так, что это казалось естественным. Сзади значительно удлинившийся хвост лег на пол и уравновесил сильно наклоненную вперед позу туловища так, что оно поднималось и оттягивалось назад, так что от талии Тейлор принимала нормальное вертикальное положение. Она подняла ногу для обследования, без труда сохраняя равновесие и чувствуя взаимодействие новых мышц и суставов. Оказалось, что колено расположено гораздо выше, чем положено, а сустав, напоминавший вывернутую назад коленку, на самом деле был лодыжкой. Также девушка обнаружила, что на обратной стороне ноги есть вывернутый назад палец, который обычно не касается земли, но его можно согнуть и как бы сформировать кулак с остальными пальцами ноги, достаточно плотный, чтобы можно было устоять на поверхности. Опустив ногу обратно, Тейлор в целях эксперимента подвигала средними конечностями, обнаружив, что это требует не больше усилий, чем управление данными от природы руками. «Снискал ли облик твое одобрение?» Голос Варги звучал несколько опасливо. «Я в состоянии изменить его в некоторой степени при нужде, но так, наверное, будет наиболее эффективно использовать способности, что потребуются в битве. Я смогу таким образом использовать взрывной глаз», с любопытством уточнила Тейлор, все еще с интересом шевеля второй парой рук. «Увы, боюсь, что нет. Потребная мощь может быть привнесена только в полной форме Варги либо же близкой к ней, но со временем я, возможно, сумею разработать способ, что обеспечит некоторый доступ к нему». Голос демона звучал сожалеюще. «Все мобличье ты ограничено физическими воздействиями наподобие тех, что уже используешь. Впрочем, оно столь сильно и крепко, насколько это в моих силах, так что большинству оппонентов ты будешь более чем ровней. Сила же возрастет при увеличении размеров. Разумеется, ты также сможешь использовать меч». Девушка протянула руки, и Варга любезно сформировал меч подходящего размера, с которым она принялась позировать. «Эй, пап, ну как, выгляжу я задирой?» — со смехом спросила Тейлор. Тот отозвался не сразу. Брошенный взгляд показал, что мужчина недоверчиво глазеет на нее. «Ох, милая», — в итоге пробормотал он. «Бедный Брактон Бей. Интересно, мы сможем продать дом и перебраться в местечко побезопаснее, папа?» Возмущенно уставилась в ответ дочь, скрестив вторые руки. Тот нервно рассмеялся. «Всего лишь шутка, милая. Ты выглядишь опасной». «Серьезно?» — переспросила она, странно польщенная комментарием. Отец резко кивнул. «А да, поверь, прямо как один из воинов-динозавров из одной из старых книг, что у меня когда-то были, или как некто из очень хорошей фэнтезийной компьютерной игры». Покрутив в руках меч так, как она ни за что не поверила бы, что сможет, еще 24 часа назад, хотя теперь это казалось почти инстинктом, девушка усмехнулась про себя. Каким-то образом, который ей было сложно облечь в слова даже в собственном сознании, эта форма ощущалась комфортно. Тейлор не была уверена, почему отец по-прежнему бледен. Конечно, зубы — это было немного чересчур, но пока она держала рот закрытым, их было не видно. «Ты прав, нужна практика, но по ощущениям все в порядке», — сообщила дочь Динни, опуская меч. Короткое обращение к Варге, и он исчез. «Он говорит, я вдобавок куда крепче и сильнее, чем обычно. Не то чтобы я знала, насколько сильна обычно, как-то не думала об этом». «Это надо проверить», — отозвался мужчина, медленно возвращаясь к нормальному цвету лица. «Он еще говорит, что я могу стать еще больше», — проинформировала девушка, заставив отца снова резко побледнеть. «Так, посмотрим. Как насчет такого размера, чтобы я коснулась потолка головой?» Она осмотрелась и кивнула. «Думаю, пойдет». «Как пожелаешь», — радостно отозвался Варга. Мир вокруг пошел вниз с треском продавливаемого дерева. «Осторожнее с полом», — вскрикнул Динни, смотря снизу вверх на теперь уже почти 9-футового роста чудовище, которым была его дочь. Та рассмеялась и попросила вернуть ее в норму. Ну или в новую норму, все равно. Отец с облегчением вздохнул, когда зверюга ужалась обратно до примерно 6,5 футов и здорово полегчала. «Это великолепно», — воскликнула девушка, и чуть погодя зло захихикала. «Боже, я только что представила лицо Эммы, если я спрячусь в ее комнате и обернусь вот так однажды ночью. Ох, и отложит она кирпичей». Тейлор залилась смехом, один не тяжело вздохнул. «Это, наверное, не лучшая идея, детка», — терпеливо произнес он. Дочь уперла руки в боки и нахмурилась. Эффект вышел не хуже, чем от зубов. Мужчина слегка отклонился. «Тебе придется поработать над языком тела в этом виде», — аккуратно заметил он. «Это выглядит несколько пугающе». «Ладно, пап», — отозвалась девушка, с интересом ощупывая руками голову. Удивленно тряхнув своей, Динни посмотрел на часы. «Почти 11. Слушай, почему бы мне не сходить и не взять те камеры, чтобы мы смогли оценить, как эта техника твоего большого друга будет на них работать, ну и пересечься с людьми, с которыми мне надо поговорить. На обратном пути прихвачу каких-нибудь закусок. А как только убедимся, что выход на публику не вызовет беспорядков, можно будет сходить по магазинам». «По магазинам?» — озадаченно переспросила девушка. Папа кивнул. «Купим по мобильному телефону, я приобрету тебе компьютер получше и приличный интернет. Как бы ни повернулось, тебе он понадобится для учебы, да и для сбора информации по обстановке среди кипов пригодится. Я тут совсем не при делах, В таких вещах разбиралась Аннет. «Ты уверен насчет телефонов, пап?» – осторожно спросила дочь. «По-моему, пора, к тому же они нам нужны, а мы можем себе все это позволить», – обеспокоенно уточнила Тейлор. «Это, конечно, будет чувствительно, но я откладывал деньги на твое будущее. Немного, но достаточно. Полагаю, оно того стоит». Дин не посмеивался над ней, пока не дернулся, когда дочь вернула улыбку. «Понадобится время, чтобы привыкнуть», – пробурчал мужчина, заставив ее рассмеяться. «А на что похож мой голос?» – осведомилась девушка, с интересом ожидая ответа. «Вообще-то вполне нормальный», – нахмурился тот, озадаченный вопросом. «Понятия не имею, как это нормальный голос сочетается с таким личиком. Ну спасибо, папа», – она вздохнула. Теперь рассмеялся отец. «Твой голос немного глубже и в нем какие-то странные нотки, если бы я не знал, что это ты, никогда не догадался бы. Но он все равно совершенно разборчив и не слишком выделяется», — уточнил он. «Полезная фича», — прокомментировала девушка с удовольствием. «Окей, Тейлор, тогда я вернусь через 2-3 часа», — заявил он, вставая и направляясь к вешалке. Дочь последовала за ним и, хотя даже не задумалась о том, как маневрировать своим огромным телом в доме, ее хвост ничего не коснулся. Она выглянула в окно рядом с входной дверью. «Папа, будь осторожен, там все еще снег», – посоветовала она. В ответ последовали кивок и улыбка. «Я буду в порядке», – сказал он, посмотрев на свою девочку. «Ты можешь обернуться назад, я хотел бы тебя обнять, но сейчас», – так коротко рассмеялась. «Я страшная на ощупь», – спросила она, протягивая руку. Отец подхватил ее и пробежался пальцами по чешуйкам. «Ну что ты, ничуть, ты теплая и гладкая, очень приятно на самом деле, но я бы хотел посмотреть в глаза дочери, данные ей от рождения». Улыбнувшись про себя, девушка обратилась к Варге и почувствовала покалывание при возвращении в обычный облик с сотворенной ее напарником одеждой. Дин не застыл, всматриваясь, потом вздохнул. «А у него есть чувство юмора, а, ты о чем? Взгляни», девушка повернулась за жестом Динни к маленькому зеркалу рядом с вешалкой. Глаза все еще принадлежали рептилии, пылая оранжево-желтым. Вздохнув уже сама, Тейлор произнесла вслух: «Пожалуйста, до конца», вызвав гулкий смешок внутри головы. Картинка перед глазами на миг дрогнула. Как только глаза девушки вернулись к человеческому виду, из нее ушло что-то неопределимое. Рассмеявшись, Динни сгреб дочь. «Если решишь выбраться, не забудь, пожалуйста, сделать это в человеческом облике», — попросил он. «Если соседи углядят бродящего по округе ящера более 6 футов ростом, будет много разговоров». Хихикая, девушка кивнула и стала смотреть, как он выходит, садится в машину и медленно и аккуратно отъезжает. Снегоочиститель проехал, разбрасывая снег, как раз перед тем, как их машина достигла съезда, и отец пристроился следом. Закрыв дверь, Тейлор прошла в кухню, зарылась на секунду в холодильник и, наконец, выбралась с яблоком. Жуя на ходу, девушка переместилась в гостиную, полюбовавшись на сдвинутую мебель. Покончив с перекусом, потратила несколько минут, возвращая все на свои места. Добравшись до своей комнаты, она разлеглась на постели и задумчиво уставилась в потолок. «Коли у тебя есть свободное время, мозг, я могу начать обучать тебя преображаться самостоятельно», заметил Варга где-то через 15 минут валяния. «Спасибо, меня бы это устроило», — отозвалась слегка удивленная, но обрадованная напарница. «Тогда начнем», — потребовало огромное создание. Судя по голосу, он веселился. Первая ступень — это визуализация. Уроки продолжались до тех пор, пока Динни не вернулся 4 часа спустя. Войдя в дом, он крикнул в сторону лестницы: «Тейлор, я дома, прости, что так долго». Движение было паршивое, и кое-кто из тех, с кем мне надо было увидеться, тоже застряли. «Я взял китайский обед». «Отлично, пап», — отозвалась девушка, поднимаясь из-за своего стола, за которым устроилась, опершись на хвост, и делала заметки. Когда она вошла в кухню, отец распаковывал еду, несколько пакетов на столе. Мужчина оглянулся на дочь с улыбкой, которая сразу застыла. Та с невинным видом оглянулась. «Что?» — поинтересовалась девчонка. Отец вздохнул. «Он на вас дурно влияет, юная леди», — сообщил он. Девушка склонила на бок голову, напустив любознательный вид. «Понятия не имею, о чем ты», — хладнокровно заявила Тейлор. Подойдя, Динни снял с нее созданные Варгой крайне странно смотрящиеся солнечные очки, балансировавшие на морде рептилии, осмотрел дочь вблизи. Она красовалась с головой боевой формы на нормальных человеческих плечах. Остальное тело было не изменено. «Не имеешь понятия?» «Да», — повторил он. Девушка тряхнула головой, сверкнув на отца пылающими оранжевыми глазами в такой манере, что его губы дрогнули. «Ня, ни малейшего», — прощебетала она, проходя мимо, чтобы заглянуть в сумки. Найдя пакет со спринг-роллами, закинула один в рот и проглотила. Голова рептилии позволяла жевать скорее по желанию, чем по необходимости. Отец вздохнул и пошел доставать тарелки. «Надеюсь, это не войдет в привычку», — поинтересовался мужчина через плечо. Дочь хихикнула, возвращая голове нормальный вид. «Вполне может быть. Мне нужна практика», — заявила она, принимая протянутую тарелку. «Постарайся не практиковаться там, где тебя могут увидеть люди», — посоветовал отец, усаживаясь за стол. Дочь устроилась на хвосте с другой стороны. Они разложили приборы и приступили к еде. «Все достал?» — спросила Тейлор, утолив голод. Динни кивнул. «Сделал. Майк был рад помочь, когда я объяснил ситуацию. У него тоже дочь, и он остро воспринимает вопрос с издевательствами. Мне объяснили, как все работает, но он заглянет в течение ближайших дней, чтобы все показать еще раз. Еще я поговорил кое с кем из парней, так что добровольцев хватает. Ну и камеры достал». Они проболтали ни о чем весь обед, в основном просто восстанавливая контакт после 2 лет пребывания в роли практически незнакомцев друг для друга. Им обоим это очень понравилось. Затем отправились в гостиную. Динни открыл принесенный из прихожей футляр с камерой и извлек довольно впечатляющую зеркальную цифровую камеру, внимательно оглядел ее и затем включил. Как только стих звук запуска, папа навел аппарат на Тейлор. «Становись снова посреди комнаты», — попросил он. Как только дочь заняла нужную позицию, мужчина посмотрел в видоискатель. «ХММ, на этой тоже ничего. Похоже, с новой технологией работает не хуже. Интересно, а как насчет Тинкертиха? Ну, пока не достанем такую, не знаю, как мы можем проверить», — практично отметила девушка. Отец коротким кивком выразил согласие, делая несколько снимков, пока она принимала различные позы. Просмотрев их, он пожал плечами. «Выглядит хорошо. Надеюсь, это значит, что хотя бы нормальные камеры безопасности и прочие в том же духе также ничего не углядят. Теперь давай проверим камеру с тепловизором». Убрав зеркалку, мужчина открыл другой футляр в твердой оболочке, размером с небольшой портфель, и продемонстрировал совершенно не похожий на обычную камеру девайс. Достав аппарат из защитного слоя поролона, он ухватил его за ручку и нажал выключатель, подождав несколько секунд, пока маленький дисплей на боку разгорится. Эта штука весьма дорогая, но электрики считают ее действительно полезной. Если предохранитель сгорел, она покажет это со 100 футов только по нагреву. Отец навел на нее серебристые линзы и, нахмурясь, вгляделся в дисплей. Повозившись с ним, наконец удовлетворенно кивнул. «Отлично, работает. Ух ты, смотрится странно». Но он прищурился, показав Тейлор свободной рукой покрутиться вокруг себя. «С этой я тоже не вижу твой хвост. Похоже, мы в безопасности, по крайней мере пока». «Отлично», — девушка несколько облегченно выдохнула. «Я не ожидала, что все будут на меня пялиться и тыкать пальцами. Известность в качестве девочки с хвостом прошла бы очень быстро». С усмешкой убрав обратно устройство, отец вернул оба футляра в холл, а Тейлор пошла следом. Снег не так давно перестал, да и солнце вышло. «Почему бы нам не пройтись и не прикупить пару телефонов, лэптоп и оформить интернет-соединение получше?» Девушка с улыбкой потянулась за пальто, но остановилась. Обратившись к напарнику, она облачилась в точную копию висящей на крючке куртки. Динни вновь ухмыльнулся. «Это сэкономит нам немало деньжат». Надев куртку, он открыл дверь, взмахом руки направил дочь на выход и, выйдя следом, запер дверь за собой, после чего пара села в машину. Вскоре они уже направлялись в даунтаун к ближайшему моллу с приличными компьютерными и телефонными магазинами. Глава 7. Покупки и оболтусы. Выходя из магазина телефонов, Тейлор с улыбкой никак не могла наиграться с новым мобильником. Честно говоря, это была базовая модель-раскладушка, но торговый дроид заверил их, что она водонепроницаемая, добротная и с очень долго работающей батареей. Это перекрывало все значимые для нее требования. Динни сунул свой аппарат в карман, чтобы изучить позже. Его, похоже, эта идея все еще не слишком вдохновляла, даже при том, что была его. Они уже приобрели в другом магазине приличный ноутбук, пусть и в базовой комплектации, и направились прямиком в офис местной телефонной компании, чтобы оформить интернет-подключение лучше нынешнего чудовищно медленного диалопа. По дороге через ресторанный дворик Тейлор обратила внимание на очень симпатичную блондинку чуть старше ее в компании весьма привлекательного юноши. Девушка уже дважды поймала себя на том, что засмотрелась на его темную кожу и симпатичную внешность. Ну или трижды. Ладно, она посмотрела 4 раза, но кто считает. На 5-й девушка обнаружила, что блондинка ее заметила, слегка покраснела и быстренько огляделась. Поскольку они уже прошли мимо, Тейлор стрельнула глазами в сторону и увидела самодовольную улыбку на лице светловолосой, которая ни с того ни с сего сменилась гримасой боли, а следом крайне озадаченным выражением. Юная особа демонстрировала все признаки внезапного приступа мигрени, отведя взгляд и прикрыв глаза рукой. Спутник что-то тихо у нее выспрашивал. Тейлор пожалела жертву головной боли и постаралась нарочно не подслушивать разговор. «Пожалуй, нам стоит также разжиться запасом одноразовых телефонов». Когда они проходили большой магазин, внезапная реплика Дин не заставила ее отвлечься от блондинки и переключиться на отца. «Так, на всякий случай, эти могут отследить, так что если зачем-то понадобится сделать анонимный звонок в полицию, ну или куда-то еще, я бы предпочел не выкидывать мобилу за $100». Кивнув с легкой улыбкой, дочь отозвалась. «Идея выглядит неплохо, пап», и после паузы добавила с озорной усмешкой. «А ты реально встрял, верно?» Отец подарил девушке долгий, исполненный страдания взгляд. «Не потому что хотел, уж поверь, будь у меня право голоса, я бы запер тебя ради твоей же безопасности в твоей комнате или в приличной школе минимум до 20». Когда папа потянулся и нежно взъерошил ей волосы, девушка весело хихикнула. «Эй, осторожнее с волосами», — проворчала она, пропуская пряди сквозь пальцы. «Мне нравится моя шевелюра». «Да и мне», — снова улыбнулся мужчина. Они вошли внутрь и принялись бродить по магазину, собирая всякие нужные мелочи вроде замены использованным недавно батареи КМА. Тейлор какое-то время высматривала одежду получше в соответствующем отделе, давая возможность Варге запомнить образы, как заверил демон, для него это было просто. Потом проделала то же в магазинах классом выше. Способность одним движением мысли переодеться во что пожелаешь девушка находила одновременно забавной и приятной, даже при том, что никогда не была шмоточницей вроде Эммы. Внезапно Эберт обнаружила, что хочет выпендриться перед сучкой в по-настоящему классном прикиде, но здравый смысл подсказывал, что это не лучшая идея. Все время, пока они были вне дома, Тейлор ждала, что кто-нибудь заметит ее хвост и поначалу дергалась каждый раз, когда кто-то останавливался и смотрел, как она проходит мимо. Но, похоже, никто ничего не замечал, так что постепенно девушка расслабилась. Даже когда в одном магазине она развернулась и нечаянно сбила дюжину предметов с нижней полки этим придатком, это не привлекло никого, кроме обозленного менеджера, уложившего все обратно под бурчание проработничков, сложивших товар слишком высокой кучей. Оказавшись наконец в отделе электроники, отец и дочь немного пошарили там, в итоге выйдя с пачкой совсем дешевых одноразовых телефонов примерно за $10 штука. Дин не кинул полдюжины в тележку. По дороге к кассам Дин не пересек сегмент развлечений, просмотрев ДВД на стенде и прихватив отсутствовавший у них дома диск со вторым крепким орешком. Скользнув взглядом по CD, он остановился, прошел к секции классической музыки, потянулся и вытащил один, который принялся разглядывать. Тейлор с любопытством взглянула на название. На диске содержалось что-то именуемое «Дивинири» в исполнении музыканта со смутно знакомым именем Людовико Эйнауди. Дин не смотрел на диск с печалью. «Папа, что-то не так?» – тихонько спросила девушка. Тот отреагировал не сразу, затем вздохнул. «Я купил твоей маме экземпляр перед самой смертью», – наконец отреагировал мужчина. «Ей нравился этот парень. Потом я выбросил диск, слишком сильно напоминал о ней». После долгой паузы отец положил упаковку в тележку. Тейлор обхватила его за талию и немножко так постояла. Еще раз покаянно вздохнув, Дин не тряхнул головой и продолжил толкать тележку к выходу. Скоро они вышли и перебрались через молл к магазину, в котором отец провел полчаса, тщательно продираясь через опции еще одного торгового дроида, и наконец подписал бумаги на улучшение интернета. «Если не врут, поставит в понедельник», — сообщил он дочери. Судя по виду, Дин не в этом сильно сомневался. Выйдя из молла, они остановились у машины, чтобы убрать покупки в багажник, а затем двинулись с парковки на улицу. «Почти 4, заметил Дин не, посмотрев на темное небо. «Боже, ненавижу зиму. Насколько могу судить, в это время дня должно быть ясно и красиво, а не почти ночь», и, обратившись к дочери, предложил: «Не хочешь пойти поесть пиццу? У меня еще осталась наличка». «Конечно, пап, звучит отлично», — улыбнулась девушка. Вскоре они довольно вгрызались в пару здоровых пицц в глубокой форме один. У нее с дополнительной курицей, у него с анчоусами, от которых Тейлор морщила нос. Полудемон мысленно составляла перечень новых запахов, которые все это время чуяла. Большинство ранее показались бы неприятными, ощути она их, хотя теперь в основном только вызывали интерес. Но анчоусы по-прежнему не укладывались у мисс Эберт в желудке. «Как ты можешь это есть?» — поинтересовалась она с омерзением, наблюдая, как отец уминает ломоть покрытый кусочками рыбок пиццы. Тот ухмыльнулся и снял один с остатков, после чего протянул, дразнясь, в ее сторону. Дочь отшатнулась, зажимая рукой нос. «Они действительно вкусные, просто немного соленые. Они ужасны», — прогнусавила сквозь пальцы девушка. «Я знаю, ты любишь рыбу. Это рыба. В чем проблема?» Откинув голову, мужчина закинул мелкую жуть в рот и с энтузиазмом прожевал. Тейлор подавилась. «Фу, это не рыбы, это мелкие склизкие соленые ломтики из ада». Этот комментарий заставил Динни фыркнуть от смеха, но никак не повлиял на его аппетит. Когда Эберты уже возвращались к машине, гулкий бум заставил Тейлор подпрыгнуть и развернуться в сторону дыма, идущего с аллеи в нескольких сотнях ярдов от них. Динни вскрикнул и укрылся за телефонной будкой, утащив дочь с собой. «Какого происходит?» — в шоке вопросила в пространство девушка. «Что-то, от чего стоит держаться подальше», — резко заявил отец, выглядывая из-за угла будки и заслоняя ее собой. Они увидели странно выглядящий мотоцикл, с рокотом вырвавшийся с боковой улицы на главную дорогу, объехав вокруг впилившейся в остановку машины и остановившись на другой стороне дороги. На нем высилась рослая фигура, облаченная в смутно знакомый Тейлор костюм, наверное, из кино или чего-то такого. На мгновение у нее мелькнула мысль, что перед ней оружейник, но это казалось маловероятным, разве что мастер-технарь ни с того ни с сего вдруг решил поменять образ. За мотоциклом находилось что-то еще более странное. Десятифутовый двуногий робот или что-то похожее по очертаниям, топал вперед. По бокам торчит пара рук, сам увешан наибезумнейшим количеством оружия, какое она когда-либо видела. Внутри рубки прогуливающегося меха был виден человек поменьше в высокотехнологичном костюме. Он с апломбом управлял своим агрегатом, повернув верхнюю половину на поясном соединении назад и выпустив маленькую ракету, своим унесшуюся вниз по аллее. Еще один бум сотряс землю. «Господи, это же те два придурка», — вздохнул Динни. Дочь кивнула. Присутствие парящего маленького меча, покрытого линзами и вроде бы мечущегося вокруг, снимая весь этот бардак, подтверждала, что эти два кипа были убер-элит, парочка мелких злодеев, помешанных на видеоиграх. Тейлор была знакома с их деятельностью, частенько смотря их канал на YouTube. Некоторые из видео были поразительно смешными, порой нелепыми, но в общем нравились девушке. «Что будем делать, пап?» — поинтересовалась она, в то время как Убер слез со своего футуристического мотоцикла и взял на изготовку странно выглядящий пистолет, который навел на невидимого издалека противника. Он-то дует, по-видимому, и преследовал. «Граната», — объявил механический голос перед тем, как парень дважды нажал на курок. Два снаряда вылетели из орудия вниз по аллее, вызвав еще пару громких взрывов. «Остановитесь, гражданин», — рявкнул злодей громким командным тоном и нажал на переключатель, отчего оружие выдало предупреждение. «Бронебойные, мы не будем делать ничего, а просто подождем, пока все закончится, и быстренько смоемся», — прошептал отец ей на ухо. «Разумеется, если ты не хочешь, чтобы о тебе узнал весь город. Здесь еще больше мобильников, чем было в магазине, и на всех есть камеры». Дочь тихо кивнула, принимая довод. В любом случае, ей было интересно посмотреть, что будет дальше. Раньше девушке не доводилось вживую видеть деятельность убер-элита. С такого расстояния она оказалась куда громче. Бочком выдвинувшись из-за будки чуть сильнее, Тейлор внимательно смотрела. Кончик хвоста подергивался от любопытства, как у кошки. Вмешательство в операцию суда Мегасити является преступлением первого класса, караемым 5 годами каторжных работ. Уверенный ровный голос Убера вызвал у нее улыбку вопреки себе, ситуации тупости происходящего. Злодей снова выпалил из пистолета, выстрелы протараторили очередью, затем внезапно пригнулся, уклоняясь от прилетевшего ему в голову через аллею мопеда. Тот, промазав, с громким звоном исчез в витрине книжного магазина за спиной судьи. «Эй!» — крикнул он, на секунду отбросив роль. «В смысле? Прекратите свои действия, гражданин, или я буду вынужден поднять уровень угрозы до смертельного». Из боевого меха, управляемого элитом, вырвалось еще больше ракет. Тем временем на безопасном расстоянии собиралась толпа людей и снимала все на телефоны. Тейлор огляделась. Определенно создавалось впечатление, что жители Брактон-Бэй были не вполне нормальны, по всей видимости, привыкнув к перестрелкам живого оружия в большей мере, чем стоило бы. Пожав плечами, девушка вернулась к наблюдению. Кейп, с которым сражался дуэт, наконец появился в поле зрения, парящая в футе над землей, похожая на статую блондинка в белом и золотом, с тиарой на голове, но без маски. «Слава!» – тихо прошептала Тейлор в легком ошеломлении. Молодая особа была так красива, что Эмма позеленела бы от зависти. И, судя по позе, была об этом осведомлена. «Какого черта вы, два кретина, грабите ломбарды?» Громогласно потребовала ответа героиня. Убер навел на нее пистолет и выстрелил, заставив отступить на несколько футов. Блондинка плавно отлетела в сторону и легко пропустила следующий выстрел. «Гражданин, мы проводим операцию по экспроприации экспроприированного. Пожалуйста, отойдите в сторону и позвольте нам завершить работу, или у меня не будет выбора, кроме как поместить вас под арест. Интересно будет посмотреть, как, придурок», усмехнулась блондинка. Пропустила еще одну ракету от меха, пронесшуюся мимо ее головы и влетевшую в машину на главной улице. Транспортное средство незамедлительно устроило фейерверк. Элит, насколько Тейлор разобрала по лицу с хайтековским визором сквозь лобовое стекло его агрегата, поморщился. «Если вы настаиваете, юная леди», — ответствовал неожиданно довольным низким голосом судья Убер, и выстрелил в героиню, потом снова, направляя ее по фасадам зданий. Та приняла первый выстрел, а от последующих уклонялась. Тейлор стало интересно, почему блондинка просто не даст пулям отскочить от нее, вместо того, чтобы позволить им поражать и повреждать все вокруг. Все знали, что слава пули непробиваема, так что выглядело это странно. Тейлор смогла разглядеть, что произойдет, всего за несколько секунд до того, как началось. Распахнув глаза, она наблюдала, как Убер четко выводит светловолосую оппонентку под огонь механоида элита на место без зевак. Как только блондинка уклонилась от очередного выстрела, тот вновь дал залп. В этот раз вместо ракет из одной из наручных пушек вырвался крупный цилиндрический объект, развернувшийся в обвившую героиню сеть из металлического троса. Та упала на землю и задергалась, но сеть продержалась по крайней мере достаточно, чтобы Убер в развалочку подошел, вытащил откуда-то цилиндр поменьше, нажал на кнопку и бросил девушке в ноги. Злодей плавно отступил и с мрачной улыбкой из-под визора принялся наблюдать, как граната разорвалась с чавкающим звуком и масса желтоватой пены вспучилась, накрывая ноги Славы до пояса. Тейлор узнала сдерживающую пену производства СКП, достаточно прочную, чтобы на какое-то время сдержать даже героиню из новой волны. Она видела пару раз в новостях, как такую использовали. Пена со слабым хрустом затвердела, из-за чего Слава принялась материться на Убера, а тот в свою очередь иронично отсалютовал и развернулся, пряча пистолет в кобуру. Взгляд победителя скользнул по толпе, и Тейлор увидела легкую улыбку, когда он смотрел в ее сторону. Девушка не смогла сдержать ответной улыбки, все было проделано на высшем уровне, злодей позволил самоуверенности героине привести Славу прямо в ловушку. «Идиоты, но должен признать, стиль у них имеется», — мягко вздохнул Динни. Тейлор покосилась на отца, отметив, что он также немного развеселился. Но от этого новая волна в следующий раз будет преследовать их вдвое усерднее. Бедную девочку конкретно опустили. Она сама подставилась. «Пап», — отозвалась Тейлор. Тот кивнул, все еще наблюдая за остатками зевак. «Истинный тактический ход», — пророкотал Варга у нее в голове. Судя по тону, демон получал от происходящего колоссальное удовольствие. «Этот Убер хороший воин, пускай его выбор облачения и сомнителен. Приговор приведен в исполнение», — вальяжно объявил во весь голос довольный судья Убер, и поднял голову, когда далекий звук заставил всех повернуться и увидеть, как несколько автофургонов СКП с воющими сиренами выезжают из-за угла в нескольких кварталах, возглавляемых знакомым силуэтом мотоцикла-оружейника. «Ох, ну, наша миссия здесь, по-видимому, подошла к концу», — злодей оглядел снимающую их толпу. «Помните, граждане, Неповиновение указаниям суда неизменно приводит к неприятностям. Повинуйтесь закону, злодей фыркнул, и Тейлор рассмотрел Элита, заливающегося смехом в своем мехе. С учетом обстоятельств, комментарий ей показался очень забавным. Судья Убер вскочил на свой мотоцикл и стартовал, стремительно удаляясь. Здоровый меха зашагал следом с постепенно затихающим топотом. Несколько секунд спустя мимо пронесся разгоряченный погоней оружейник с угрюмо сжатыми челюстями. Два фургона из КП последовали за ним. Один остановился, извергнув отряд агентов в форме, которые принялись собирать показания с ближайших свидетелей в толпе. Один из них взял на изготовку какой-то распылитель наспинного ношения и окатил Славу, лицо которой к тому моменту было уже пурпурным от бессильной ярости. Как только ее освободили от вязкой клейкой массы, героиня взвилась в воздух, истекая липкими каплями, и, даже не поблагодарив, рванулась вниз по улице за удирающими злодеями. «Думаю, нам тоже пора», — произнес Динни, отвлекая дочь от наблюдения за сотрудниками СКП, бродящими вокруг с официальным видом. «Мне совершенно не хочется застрять здесь еще на больший срок, а это может затянуться на часы», — Тейлор кивнула, последовав с отцом за остатками толпы, пришедшими к тому же выводу. Когда они уже без проблем достигли машины и направились домой, девушка ненадолго опустила окно и вслушалась. Издалека были слышны еще взрывы, часть из которых она опознала как ракеты Элита, часть как гранаты Убера, а серии остальных классификаций не поддавались. Эту какофонию оборвал особенно мощный взрыв, даже с такого расстояния заставивший ее подпрыгнуть, и наступила тишина. Подняв окно, девушка посмотрела на отца. Он, несомненно, слышал последний взрыв, хотя с такого расстояния он был слишком тихим для обычного уха. «Кажется, их игра закончилась», — в пространство произнесла дочь. «Интересно, они смогли уйти?» «Я бы не удивился», — хмыкнул мужчина. «Кажется, они умудряются сбегать до неправдоподобия часто. Даже если эту парочку берут, они смываются за считанные часы. Надо будет проверить их канал YouTube, когда наладит интернет», — рассмеялась Тейлор. «Даже интересно, увижу ли я нас в ролике. Из всего этого получилось кое-что хорошее, теперь мы имеем доказательства, что никто, по-видимому, не заметил твой хвост», — продолжил папа через несколько минут. Девушка посмотрела на него, потом перевела взгляд на конец упомянутого придатка, укрывшегося под сиденьем, и кивнула. «Похоже на то, это здорово». По прибытии домой она уволокла ноутбук наверх, чтобы сразу установить, подключив вместо старого агрегата под столом. Соединение было таким медленным, что она не могла нормально загрузить ни одно обновление, не дожидаясь, пока посидеет. Но скоро разогналось достаточно, чтобы девушка смогла приступить к исследованию страниц сайта ПХО в поисках комментариев по поводу увиденной сцены. Снизу слышалась сложная мелодия в исполнении настоящего мастера. Это напомнило о временах, когда мама была жива. Аннет любила классическую музыку. «Ваш стиль музыки весьма интересен, мозг», — заметил Варга, когда диск Динни перешел к третьему треку. «Очень сложная, но в то же время странно простая. Она расслабляет. В этом мире много разновидностей музыки», — рассеянно ответила девушка вслух тихим голосом, кликая на ссылку на другую ветку, на которой раньше было больше отзывов про маленький трюк Убера. «Мама очень любила эту. Мне тоже нравится, но не так сильно». Она еще немного послушала и добавила: «Хотя тебя зацепило». В итоге, Тейлор не могла сдержать смех над кое-какими из комментариев. Репутация Славы получила прямое попадание, вызывая у нее значительное сочувствие к молодой особе. Но Эберт не могла отрицать, что некоторые люди на странице в своих постах умело обращались со словами, за исключением одного типа под ником «Ксксвайтсавбойкскс», идиота высочайшей пробы. Тейлор решила никогда не отвечать на любые его посты, а то это его словно вдохновляло. Это было очевидно мерзко. «Сей человек абсолютный дурак», — прокомментировал один из постов Варга, пока она проматывала дискуссию. Девушка с улыбкой кивнула. «Кто-то должен что-нибудь предпринять в отношении него, покуда он еще больше не снизил общий уровень разума вашего вида». Тейлор со смехом отозвалась. «Если отвлекаться на каждого придурка в интернете, никто в мире ничего не будет делать». Ответом было беззвучное неодобрительное присутствие, но она могла с уверенностью сказать, что огромный демон получает не меньшее удовольствие от чтения дискуссий на ПХО, чем она. Он предложил просмотреть некоторые места, которые увлекли их на следующие несколько часов. Динни трижды проиграл весь диск и пошел спать. Дочь слышала, как он еще недолго плакал, затем уснул. Она тоже сморгнула несколько капель, но чувствовала себя счастливее, чем когда-либо за очень долгий срок. Пока Брайан нес их заказ от прилавка стерияки, Лиза изучала ресторанный дворик, лениво сортируя проблемы попадающихся на глаза людей. Вон тот бизнесмен состоит в связи с двумя женщинами, которые также состоят в связи друг с другом, никто из них не отличается благоразумием. Парочка справа лучится смехом и весельем, но оба знают, что у женщины болезнь в терминальной стадии. Девушка сочувственно поморщилась. Дальше налево группа пацанов шепчется, сдвинув головы и поглядывая на пожилого мужчину. Собираются ограбить его на выходе из молла. Размышляя, может ли она что-то с этим поделать, девушка подняла глаза, едва почувствовав присутствие Брайана за спиной. То, что для других было подсознательным ощущением, блондинка улавливала четко, будто ей кричали в ухо. «Вот, держи», — сказал парень, протягивая подруге принятый с улыбкой поднос, затем сам уселся напротив. Лиза сознательно придавила свои способности, не желая получить слишком много сведений о том, как и откуда взялась эта еда, типа соблюдения правил гигиены или отсутствия такового у готовивших ее людей. К сожалению, это был один из неприятных побочных эффектов ее сил. «Спасибо, Брайан», — открыв упаковку, девушка взяла пластиковую вилку и приступила к трапезе, слушая, как партнер пересказывает последние неприятности, устроенные его сестрой, возведшей в ранг искусства и меч трудного, практически невыносимого подростка. Продолжая слушать и издавать утвердительные звуки в соответствующих местах для поощрения, она подняла глаза, рассматривая людей, проходящих по ту сторону узкой высокой перегородки, отделявшей ресторанный дворик от остального молла. Явная пара из отца и дочери, беседуя между собой, не спеша прошла мимо. Сходство было видно даже без применения сил. Девушка стрельнула глазами в Брайана с явно более чем с простым интересом. Это заставило блондинку иронично посмеяться над собой и с удовольствием посмотреть на своего друга и партнера по команде. Тот, конечно, был совершенно не в курсе по поводу эффекта, который очевидно производил на некоторых женщин. Одна из тех вещей, которые нравились Лизе в этом парне. Для так называемого злодея он был слишком джентльменом. Изучая брюнетку, злодейка обратилась к Силе из любопытства, что она скажет о цели, и внезапно офигела. Полученные данные о том, как девчонка держалась и двигалась, были странными, точнее, абсурдными. От попыток разобраться в возбудившей ее интерес девушки самой, Лиза внезапно поймала ощущение взгляда чего-то беспредельного, сдобренного толикой неудовольствия. Девушка содрогнулась, ощущая налетевшую ниоткуда волну вызванной силой мигрени, вломившуюся в мозг как кирпич в лицо. Это была еще одна разновидность ментальных тормозов, из-за которых она была в состоянии получать только обрывочные вспышки информации. Опасно, не угрожает, опасно, что-то прячет на виду у всех. По-настоящему опасно, ни за что не угрожать. Мигрень так вздыбилась, что зрение пропало. Девушка закрыла глаза, лицевые мышцы непроизвольно дергались. «Ты в порядке, Лиза?» Обеспокоенный голос Брайана прорвал пелену боли, охватившую блондинку. Та кивнула в ответ, затем потрясла головой, и сразу же пожалела об обоих действиях. «Не совсем, нет», — слабым голосом ответила она. «У тебя остался тот флакон с адвилом. Мне казалось, ты говорила, что обезболивающие не действуют», — тихо возразил партнер, роясь, тем не менее, в кармане куртки. «Да, они работают не слишком-то хорошо, но, если честно, сейчас я готова принять все, что получится», — буркнула блондинка, протягивая руку. Друг вытряхнул на ладонь две таблетки. «Еще». Неохотно в ладонь упала еще пара штук. «Хватит, еще больше, и у тебя будут проблемы», — девушка слабо кивнула, закинув таблетки в рот. Их пережевывание заставило обоих передернуться, ее от невероятно мерзкого вкуса, его из сочувствия, и, сорвав крышку со своей колы, выдула весь стакан, после чего опустила голову на стол и принялась ждать. Примерно через 10 минут Лиза почувствовала себя достаточно прилично, чтобы поднять глаза. Голова все еще адски болела, но уже не возникало желания достать из сумочки пистолет и сунуть ствол в ухо. «Ау!» – простонала блондинка. «И что это?» «К черту, было», — с любопытством уточнил партнер, все еще сохраняя обеспокоенное выражение. «Кажется, я видела нечто, чего не предполагала увидеть», — вздохнула девушка. «Не знаю, просто если увидишь высокую 15-летнюю девушку с длинными вьющимися темными волосами, карими глазами и широким ртом, развернись и обойди стороной. Думаю, так будет полезнее для здоровья». Явно сильно озадаченный парень только кивнул, наблюдая, как подруга снова опускает голову на стол и закрывает глаза. Выждав минутку, он потянулся и присвоил ее закуски, после чего продолжил трапезу, ожидая, пока девушка придет в себя. «Эй, глянь-ка, Убер, настоящее имя Рэндалл Мартинс», повернулся от своего огромного телека на голос напарника. Нажав кнопку на джойстике и поставив игру на паузу, он поднялся и подтянулся к верстаку, на котором была установлена навороченная компьютерная установка с подключенной к ней маленькой парящей камерой-сферой. «Ну чего?» – полюбопытствовал он. Его старый друг и постоянный партнер по преступной деятельности Элит, или Кевин Ширилл, ткнул в один из мониторов. «Смотри, я монтировал шоу из сегодняшнего материала и заметил кое-что непонятное». Рэндалл воззрился на проигрываемый видеофрагмент, усмехнулся своей записи в костюме судьи из Мегасити 1, обменивающейся репликами со Славой. Потерев еще болящую шею, с легкой досадой отметил, что попытка таким образом завести блондиночку, хотя и была офигенно веселой, оказалась малек чересчур эффективной. Им повезло убраться более-менее целыми, хотя байк и пошел в расход. Он взорвался как раз перед тем, как водитель решил использовать самоуничтожение для диверсии. К счастью, незапланированный резкий саморазбор тоже сработал. Круто смотрится. В чем проблема? Вон, на заднем фоне, видишь ту рослую деваху с почти черными волосами, лет где-то 15-16, Убер наклонился, вглядываясь в монитор. Чуть погодя он кивнул. И что с ней? Гляди, Кевин отмотал видео по кадрам с помощью колесика на клавиатуре. Рэндалл уставился на девчонку, движущуюся задом наперед обратно за телефонную будку, где она до того пряталась. «Вот, видишь, не врубаюсь», — вынужден был признаться Рэндалл. Элит тяжело вздохнул. «Ладно, зырь сюда», — он ткнул пальцев в монитор, справа от ноги девицы. «Теперь смотри внимательно», — он снова запустил запись вперед, потом остановил. Перематывая ее то вперед, то назад на несколько кадров, он оглянулся через плечо на приятеля. «Пожалуйста, скажи, что ты это видишь». Рэндалл просмотрел еще несколько циклов проигрыша и, наконец, медленно кивнул. «Что за фигня? Хвост?» Последовала длинная пауза. «Хвост?» – озадаченно переспросил Убер. Друг кивнул. «Точняк, хвост. Здоровенные хвостища типа того, который можно было бы увидеть у динозавра». Покосившись на монитор, Рэндалл потряс головой. «Уверен?» «Да, я уверен», – раздраженно настаивал мелкий парень. Он кликнул мышкой, запуская другой кусок записи. «Гляди, здесь видно получше». И действительно, в этот раз Рэндалл был вынужден признать, что у девчонки действительно есть хвост, выходящий из несомненно специально пошитого отверстия позади штанов. «Как-то странно», – протянул он. Элит бросил взгляд через плечо и закатил глаза. «Как-то странно. Ладно, для начала сойдет. Но знаешь, что тут действительно странно?» Убер пожал плечами. «И что тут действительно странно? Смотри сюда», — напарник кликнул на еще одну запись, показывающую сцену с другого угла. Это заснял кто-то из толпы и выложил на ПХО. «Смотри, та деваха, четко и ясно. Что ты видишь?» Внимательно изучив проигрываемое видео, Убер внезапно протянул руку и поставил его на паузу. Потом ненадолго нагнулся ближе к монитору. «Я определенно вижу отсутствие хвоста», — медленно произнес парень. «Видишь, я же говорил, что нифига не понятно, верно?» «Да, говорил. Она точно Кейп, хотя я ее и не узнаю. Думаю, это может быть дело 53. Но как ей удается прятать хвост? Похоже, никто в толпе его не углядел. И, насколько я могу судить, ни одна нормальная камера тоже. Сенсор Снитча довольно необычен. Но даже так он только обозначает эту штуку. Мне пришлось здорово нарастить усиление и прогнать сигнал через кое-какую обработку, чтобы увидеть ее ясно. Это офигенно классный фокус». Рэндалл снял видео с паузы и проиграл еще чуток. Неожиданно он обратил внимание еще кое на что. Стукнув по кнопке пробела, парень остановил запись снова и изучил мужика рядом с девчонкой. «Ну и что мне делать с записью?» — продолжал Кевин. «Неохота выдавать Кейпа, но это одна из лучших частей. Сотри ее, вообще все с этой девчонкой», — резко потребовал Рэндалл. Кевин уставился на него с выражением легкого недоумения. «В смысле?» — уточнил он. «Видишь того типа?» — Убер ткнул в высокого лысеющего мужика в очках, стоящего рядом с девчонкой с частично существующим хвостом, и дождался, пока приятель кивнет. «Это Динни Эберт, фактически глава союза докеров. Он хороший мужик». Кевин немного изучил старика. «И, Все еще озадаченно поинтересовался он. Девчонка его дочь. Смотри, сходство отчетливо видно. Должно быть, она недавно триггернула. Убер вздохнул. Не хочу быть тем, кто выдаст ее. И уж точно не желаю быть тем, кто выведет Динни Эберта из себя. Он же нормал, разве нет? Удивился Кевин. Вспомнил его наконец-то. Мы обделывали одну халтурку для докеров пару лет назад. Казался довольно славным. А да, он такой и есть. Хотя полагаю, в последнее время и немного подавлен. Слышал, его жена умерла или типа того. Но фишка в том, что он малость вспыльчив. Типа как выведешь его на тропу войны, и тебе очень повезет, если он не вспылит, встретив тебя на темной аллее. А причинение любых проблем его дочери не кончится хорошо, Рэндалл угрюмо ухмыльнулся. Нормал или нет, он будет проблемой. Так что, не считая иных мотивов, давай не будить конкретно этого спящего медведя, лады, сотри записи. У нас и так дофига материала с этого ракурса, верно? Кевин медленно кивнул. Окей, закрыли тему. Шоу все равно будет одним из лучших. Несколько быстрых движений мыши удалили файлы. Отлично, и спасибо. Убер хлопнул напарника по спине и вернулся к игре, оставив мелкого парня потирать след от удара и бормотать что-то грубое. Один deep dish pizza, американский национальный рецепт пиццы. Ближе к открытому пирогу. Глава 8. Опыты и выводы. Вот здесь, пожалуй, пока подойдет, Динни обвел рукой похожие на пещеру недра склада. Голос эхом разнесся по огромному зданию, перекрыв звук капающей где-то вдалеке воды. В прежние годы это место обычно задействовали для ремонта траулеров, но теперь используют разве что под склад древнего хлама. Оно все еще под охраной, так что эти хреновые наркоманы сюда не сунутся. Вокруг никого, сейчас около 6 вечера, так что при необходимости мы можем малость пошуметь. Тейлор медленно кивнула, оглядывая огромное помещение. Его неравномерно освещали промышленные лампы на потолке, по крайней мере половина из них не работала. Не было видно никаких окон и только одна дверь, через которую они вошли, да еще невероятно огромные двойные ворота на другой стороне, открывающиеся в залив. В пол было вмонтировано несколько комплектов чего-то наподобие железнодорожных путей, в основном жирных и замасленных, но местами проржавевших. В целом, это место походило на то, чем и являлось, полузаброшенный склад. Впрочем, в данных обстоятельствах оно также явно было отличным местом, чтобы проверить, на что она способна. Чуть в стороне лежало несколько дюжин трехфутовых металлических кубов, что-то вроде больших помятых судовых бункеров, по всей видимости, забитых металлическим хламом. Напротив располагалась груда цилиндрических столбов из металла примерно в 6 дюймов толщиной и 6 футов длиной. Девушка оглядела их и перевела взгляд на отца. Тот ответил на незаданный вопрос. Это роллеры, чтобы ставить на них некоторые типы судов. Каждый весит по четверть тонны. Ну так с чего начнем? Поинтересовалась она. Мужчина на секунду задумался. Пожалуй, проще всего выяснить, насколько ты сильна. Выбери что-нибудь тяжелое и попробуй поднять. Дочь пожала плечами и направилась к ряду стальных роллеров. Динни удивленно посмотрел на нее. Думаешь, управишься с одним из них? Ну, не узнаю, пока не попробую, верно? Улыбнулась Тейлор.